Глава 25. Полина. Голова начинает кружиться, но я стараюсь быть сильной ради Милы. Кто же мог подумать, что этот вечер превратится в катастрофу? Казалось, никто и ничто не сможет испортить мне настроение. Последние дни я не ходила, а словно на крыльях летала. И вот эти крылышки словно подрезали. Ладони сами сжимаются в кулаки, а ногти до боли впиваются в кожу. «Господи, да как это возможно? Кто это сделал? Я готова придушить этого человека голыми руками. Дочь директора, почетная шлюшка колледжа», высвечивается отвратительная подпись. Фотографии моей подруги настолько откровенные, что к горлу подкатывает тошнота. Сомнений в том, кто их сделал, не остается. «Это Артём, черт его дери!» Татуированный монстр, от которого я не смогла уберечь свою нежную и слишком доверчивую Милу. «Пошли отсюда!» Первый из нас двоих обретает дар речи. Уверенно беру ее за локоть и мягко тяну в сторону, но подруга не шелохнется. Она все продолжает смотреть на проектор своими огромными, блестящими от слез глазами. Сердце сжимается от вспышки острой боли. «Господи, как же мне ее жалко!» Оглядываясь по сторонам и замечаю, что обступили студенты. Некоторые снимают на свои чертовы мобильники Милану, и я не выдерживаю, выбивая у двух тупых дур телефоны из рук. «Вы совсем ненормальные!» — кричу на них, потом уже с большим нажимом тащу за собой Милу. «Идем, милаш, идем!» У меня и самой на глазах набегают удушливые слезы. Не представляю, каково сейчас ей. Это же просто... «Просто жесть какая-то!» Замечаю, как микрофон выпадает из рук ее отца. Он пытается вырубить проектор, но пока тщетно. Чтобы пробраться к выходу, придется пройти через всю толпу студентов. «Твою ж мать! И чего их так много?» Решаю, что надо увести Милу из холла как можно быстрее и сворачиваю малолюдный коридор первого этажа. Тащу ее за собой до тех пор, пока голоса возбужденных подлым шоу зрителей почти полностью не стихают. Потом останавливаюсь и прислоняю Милану к стене. «Тише, тише, Мила!» — шепчу, доставая телефон. «Господи, на нее смотреть больно. Бледная, как мел подруга, почти сливается с цветом побелки на стене. Судорожно тычу пальцем в экран смартфона. Нужно связаться с Даней». Нужно, чтобы он пригнал машину к заднему выходу и... «Так, стой тут! Тебе плохо?» Заглядываю ей в глаза, пытаясь не выдать собственного состояния. «На, выпей воды!» Протягиваю ей бутылку. «Все будет хорошо! Я все сделаю! Сейчас Даня нам поможет! Мы тебе поможем!» Смотрю в стеклянные глаза Милы, и кажется, что она меня совсем не слышит. Подруга словно оглушена. Сейчас она не со мной, а все еще стоит в том полном людей зале и переживает свой позор заново. Названиваю Дани, пытаясь хоть как-то поддержать Милу, но у него все время занято. Нервно тереблю подаренное им кольцо, которое я пока ношу на цепочке возле сердца. Черт, да с кем он разговаривает в такой момент? Он же не знал, правда? Все происходящее для него такой же шок, как и для меня. Проходит томительных 15 минут, прежде чем из-за угла доносятся знакомые голоса. Кажется, это Аврорина и... Даня. «А, вот она где!» Насмешливо говорит одетая в костюм ангела блондинка. «Охренеть, вот так шоу!» «Слушай, не приставай к ней, просто отвали!» Оборачиваюсь и вижу спешащего за ней Даню. Сердце пропускает удар, на нем нет лица. Любимый бледен и, кажется, пребывает в таком же шоке, что и я. От сердца отлегает. Конечно же, он ни при чем. «Да нужна она мне, Дань!» высокомерно заявляет Аврорина. «Все равно рано или поздно она бы узнала про спор. Это не моя вина!» Чувствую, как плечи Милы вздрагивают под моей ладонью. «Черт, какой еще спор? О чем они говорят?» «Не будь стервой!» Голос Дани полон презрения. «Пошли!» Отчаянно киваю, желая, чтобы он увел эту стерву как можно дальше от Милы, которой сейчас не нужны лишние потрясения. Но... «Что ты сказала?» Дрожащий голос подруги разрезает воздух. «Я много чего говорила, Моль!» усмехается Аврорина. «Тебе которую часть повторить?» «Мила, пойдем, а?» «Мне все это совсем не нравится. Нам лучше уйти». «Нет!» Подруга выглядит отчаянно воинственной, но это только внешне. Я знаю ее лучше других и отлично понимаю, что Мила держится из последних сил. «Я хочу знать! Хочу знать про спор!» «А он тебе разве не рассказал?» «Он? Это она об Артеме?» «Нет», — губы Милы дрожат. «Я не знаю. Не понимаю, зачем он это сделал. Мы любили друг друга». «О боже, мне тебя жалко. Как можно быть настолько тупой?» Марина мотает головой, закатывая глаза. «Любви не существует, Моль. Как ты не понимаешь это до сих пор? Он тебя не любит. Он тебя использует, чтобы выиграть в споре». «Марина, не надо!» Даня выглядит дико взволнованным, будто это не об Артеме неприглядную правду рассказывают, а о нем самом. «Ой, да ладно тебе! Она же все равно узнает! Это их дела, прекрати!» «Пусть говорит!» Милин голос звенит в тишине коридора. «Вот видишь, Дань, девочка жаждет знаний. Давай больше не будем дурить ей голову. Все кончено. Боже, мне даже жаль тебя, Моль. Соколов просто заигрался. Жаль отнимать его любимую игрушку. Ты точно хочешь знать, как все было?» На Милу больно глядеть. Ее щеки блестят от слез, глаза стали красными, а лицо наоборот, да жутко бледное. Крупкое тело будто сжалось еще сильнее. Внутри меня что-то ломается, я снова пытаюсь увести ее, но Мила не поддается уговорам. «Говори!» Цедит сквозь зубы. «Я хочу все знать!» Марина пожимает плечами. После того, как директор отстранил его от футбола, заданием Артема было заставить твоего отца свалить из колледжа, опозорить его и похитить самое дорогое, что у него было. Она усмехается. «Тебя! Поэтому Артем так быстро предложил тебе съехать!» Продолжает Марина, как ни в чем не бывало. «Тебе самой разве не показалось это странным? Боже, ну нельзя же быть такой дурой, Моль!» Она поворачивает голову на бок, оценивающе оглядывая подругу. «Ты была всего лишь ступенькой в достижении нужной ему цели. Как видишь, все удалось. После такого твой папаша точно соберет манатки и свалит отсюда. Артем выиграл, так что теперь он не должен нам денег. На этом все. Можешь быть свободна. И вытри слезки. Жизнь такая штука, выигрывает сильнейший». Мой шок от услышанного сменяется дикой яростью. «Нет, я больше не могу этого терпеть. Какое право она имеет оскорблять мою подругу? Мила сейчас в обморок грохнется. Надо как-то заткнуть эту стерву». Теряя контроль над своими эмоциями, я бросаюсь на Марину, хватаю за волосы, царапаю лицо. «Замолчи, дрянь! Заткнись! Сейчас ты у меня получишь!»